Глава 24. Гусь. Утром выспавшийся Бобров явился ко мне в кабинет. Плюхнулся в кресло, зажмурился от солнца, бьющего в окно, и стал похож на здоровенного ленивого кота. Тотчас к нему на колени запрыгнул Мурзилка, лег на спину и подставил пузо. Бобров у подобрыша числился как полезный человек для чесания. «Рассказывай, что там с гусями?» «С какими гусями?» — Бобров удивленно вскинул брови. «А, ты про гусь мальцевский?» «Этот гусь нынче приболел. Владелец завода Аким Мальцов взят под стражу. Обвиняется в тайном раскольничестве». «В чем?» «Ну что, старообрядец?» Я поморщился. В церковные дела лезть крайне не хотелось. «Управляющий завода, его двоюродный брат Фома, — продолжил Бобров, — по слухам, лежит при смерти. Что с ним?» «На завод приезжали опричники Еропкиных. Слышал про таких?» «Нет». «Род не слишком влиятельный, но многочисленный. Большинство — честные помещики, владеют землей на Рязанщине и в Твери. А Владимирская ветвь...» «Дай угадаю, разбойники?» Бобров кивнул. «Вроде того. Приходят к купцам, попавшим в сложное положение, и предлагают взять в долю за помощь. Но чаще всего они сами эти неприятности и создают». «Ага. Рейдеры и рэкетиры, значит. Власти беспредел не замечают?» «Они делятся с кем надо», — Бобров развел руками. «Обычное дело. Говорят, следствие против Акима с их подачи началось. А Фома намека не понял, послал их подальше, за что и пострадал. Завод встал?» «Не угадал. Там сейчас заправляет жена Акима. Баба молодая, но бойкая. Приехала с маленькой дочкой, навела порядок, командует всем. Говорят, железной рукой завод держит. Только все равно Еропкины ее сломают». «Уверен?» «Как пить дать? Я немного пообщался с их опричниками», — Бобров ухмыльнулся. «Поставил им выпивку, послушал, что говорят. И?» «Послезавтра собираются на завод. Приедут, жену Акима прижмут, она им все документы подпишет. Даже если она рабочих вооружит, ничего они против талантов не сделают». Я встал и прошелся по кабинету туда-сюда. Расклады мне не нравились. Сейчас перед сменой владельцев заказ делать бессмысленно. Договоренности через пару дней потеряют силу. Связываться потом с Еропкиными мне тоже не хотелось. Жадные беспредельщики могут попытаться и ко мне войти в долю. Я почти в этом уверен. Так что хрусталь в гусе для меня оказался потерян. Нужно или искать другой завод, или помешать рейдерскому захвату этого. «Петр, скажи, а что у них за опричники?» Бобров усмехнулся. «Еропкины понабрали кого ни попадя. Им же не с другими родами спорить, а купцов пугать. Есть десяток дворянчиков без таланта, пять вроде тех шереметьевских, что ты отпустил. Только двое из самого рода чего-то стоят. Старый Матвей Евграфович и молодой Аристарх, не знаю отчества. Первому лет 70, но старик еще крепкий. Второй больше норов показывает, хорохорится на людях, а на деле его никто не видел». «Понятно. Как думаешь, сможешь ли ты их заломать? Многовато их на тебя одного. Если Диего возьмешь, да мне и Кижу оружие выдашь, то, может, и получится». Бобров потер подбородок. Я бы не отказался вставить им по первое число. Не люблю, когда дворянскую честь разбоем марают. Осталось уговорить Диего, я улыбнулся, и договориться с Мальцовыми, на каких условиях они примут нашу помощь. Бобров пожал плечами. Так поехали завтра, договоримся. Я стал прикидывать, стоит ли ввязываться в драку, и мысленно выдал сам себе подзатыльник. Неужели прав Киш, и древний талант делает меня таким осторожно осмотрительным, как старикана? Да в Париже я и за меньшее стрелял, а не рассуждал, прикидывая шансы. А здесь размяк, стал такой весь разумненький. Нет, однозначно, ехать и бить Еропкиных. Зря я, что ли, столько тренирую боевые заклятия. Позови Диего и Кижа минут через 20. Испанка вошла в кабинет, будто пантера. Бесшумный шаг, мягкая пластика, глаза хищно осматривают территорию. Даже Мурзилка, развалившийся на ковре, покосился на нее с подозрением. «Решили выдать мне премию, Констан?» Она опустилась в кресло и закинула ногу на ногу. «Может быть, если согласишься прогуляться со мной». Диего фыркнула. «Ты не в моем вкусе, дорогой. Лучше пригласи свою рыжую, она будет в восторге». Я покачал головой. «Какая жалость! Как же я буду жить, не сходив с тобой на свидание?» «Ладно, не хочешь романтический вечер? Как насчет небольшой драки?» Во взгляде испанки появилась заинтересованность. «Продолжай. Здесь рядом есть стекольный завод. У меня были на него планы, но владельца стращает один рот из Владимира. Вот думал с тобой прогуляться, побить опричников и защитить бедного купца». «Какой именно род?» «Еропкины». Диего ехидно улыбнулась. «Провинциальные увольни с кучей гонора. Слышала про них. 200 рублей». «Что?» «Мое деятельное участие», — испанка томно потянулась, «будет стоить 200 рублей. Я нанималась учить тебя, а не избивать дурачков-опричников». «Думал, тебе будет интересно размяться». Она развела руками и ответила с издевкой. «Прости, но я не замужем. Приходится собирать приданое. Так и быть. Исключительно для тебя 150. «Договорились. Завтра утром выезжаем. На всякий случай возьми своего бабника-покойника». Диего перешла на деловой тон. «Ты должен посмотреть его в деле. И своих девчонок тоже». «Я не натаскиваю их на боевую магию». «Возьми», — жестко рубанула испанка. «Пусть привыкают к таким приключениям. Деланный или талантливый, все равно придется драться. Подумаю над твоим предложением». «Ой, Констан», — она усмехнулась, «ты прямо как старый инквизитор. Все время отвечаешь расплывчато. Кстати, давно хотел спросить тебя. А правда, что испанская инквизиция считает таланты дьявольским порождением и преследует?» По лицу Диего пробежала тень. «Инквизиция считает таланты лишь инструментом и охотно нанимает идальго ловить еретиков. Но только мужчин, Констан. Только мужчин. Женщин с талантом, если только она не дочь Гранда, инквизиция считает сосудом греха, для которой есть только одно место — монастырь». Она встала и, больше не говоря ни слова, вышла из кабинета. Кижа уговаривать не пришлось. Мертвый поручик сразу оживился, услышав про драку, и потребовал выдать себе громобой и палаш. «Ну, этого добра у меня навалом. Можно пару десятков таких забияк вооружить». На удивление, Александра и Таня восприняли новость с дружным восторгом. «Оружие вы нам дадите? Можно мне то, большое? Опричников прямо насмерть надо застрелить. А защитные знаки будем рисовать? Такие, как в прошлый раз?» Я выставил ладони. «Тише! Ружья дам, знаки рисовать будете, остальное выясним на месте». «Константин Платонович», — Александра молитвенно сложила ладони, — «отдадите мне нервного принца, я им...» «Чтобы вы разнесли им весь завод, сударыня? Нет уж, пока не освоите полный контроль, вам его можно только носить. Кстати, что с Тильдой?» Александра насупилась. «Я занимаюсь». «На время поездки можете сделать перерыв. Такой искренней радости и облегчения я у нее никогда не видел. Понимаю, сочувствую, но ничем помочь не могу. Все равно придется заучить этот знак». Не успел я отпустить девушек собираться, как в кабинет ворвалась Настасья Филипповна. «Костенька, а куда это ты собрался?» По лицу было видно. Она уже прекрасно знает, куда, и ответ ей не требуется. «Ладно, сам едешь. Вам, мужикам, лишь бы поубивать кого ни попадя. Ладно, Киш, он мертвый давно. Ладно, испанка твоя наглая. У ней шило в одном месте. Девочек, ты куда тащишь? А если их поранят там, а? Нет, ты в глаза мне посмотри. А если их...» «Настасья Филипповна, сядьте!» Ключница, поджав губы, присела на краешек кресла. «Во-первых, они не девочки. Они обе ученицы мага, то есть меня. Вот и пусть учатся». «Ты мне зуб...» «Во-вторых», — продолжил я с нажимом, «они будут смотреть, а не лезть в драку. Об этом я позабочусь. А вот и в-третьих, можете попробовать их уговорить не ехать. Если сумеете, я не буду никого заставлять». Настасья Филипповна тяжело вздохнула. «Весь в дядю. Прям-таки Ирод. Чувствую, он тебя перед смертью наставлял, как меня в гроб вогнать побыстрее. Когда едете-то?» «Завтра утром». «Соберу вам еды с собой». Она встала и сердито зыркнула на меня. «Да одеял положу, вдруг ночевать придется. Ох, смотри, чтобы всех домой целых вернул. И сам живой воротись, а то я тебя на порог не пущу». Продолжая ворчать, она вышла из кабинета, а я улыбнулся ей вслед. Хорошую ключницу дядя мне оставил. Выехали мы на двух экипажах, чтобы не тесниться. На этот раз я, пользуясь своим положением, разместился вдвоем с Таней, а остальным пришлось ехать всем вместе. Диего хоть и смотрела на Кижа волком, устраивать по этому поводу скандал не стала. Нет, я вовсе не собирался миловаться с Таней. Наоборот. Дать урок магии. Надо было скорее подтягивать ее до уровня Александры, чтобы спокойно учить их вместе. Так что весь путь я показывал ей базовые знаки, заставлял повторять и только в конце, чтобы подбодрить, крепко поцеловал. А что, заслужила? Орка после того нашего разговора проявляла в учебе настойчивость и дисциплину. «Ага, подъезжаем». Я выглянул в окно на двери экипажа и поморщился. «Уже чувствуется». «Магия?» — Таня встрепенулась. «Гарь! Там же печи! Все время огонь поддерживают, чтобы стекло плавить». Орка принюхалась и скривилась. Тоже почувствовала запах. Наконец мы въехали в ворота завода. «Солидно». Кирпичные здания, высокий забор вокруг, площадка двора вымощена камнем. Сразу видно, строили надолго, со знанием дела, по-хозяйски. Пожалуй, такие партнеры мне нужны. Не зря приехали. Вся наша компания выбралась из экипажей и осмотрелась. У большого цеха, за которым торчали трубы печей, толпились рабочие, в основном орки, одетые в закопченные фартуки. Но подходить к нам не спешили, разглядывая издалека. «Ну и где хозяева? Кижа, что ли, посылать на розыски? Или самому идти?» «Добрый день, милостивые государи. Что вам угодно?» Я обернулся. Из небольшого двухэтажного здания, видимо, домика управляющего, вышла женщина. Молодая орка с русыми волосами, одетая вовсе не по-крестьянски. Темно-красное платье, желтый платок с кистями накинут на голову. И взгляд у нее явно купеческий, оценивающий, взвешивающий и ставящий цену. Кажется, это и есть хозяйка. «Добрый день!» — я шагнул ей навстречу. «Разрешите представиться? Урусов Константин Платонович, помещик из Злобина. Знаете такое имение?» «Отлично! Вы, должно быть, Мария Мальцова. Тогда у меня есть к вам разговор». В ее взгляде мелькнул страх, тут же сменившийся обреченностью и злостью. «Завод не продается». «Мария, как вас по отчеству?» «Васильевна». «Мария Васильевна, вы ошибаетесь насчет меня. Даю слово дворянина, ничего плохого я не хочу. Можем мы поговорить с глазу на глаз?» Она кивнула в сторону дома. «Идите за мной». Оставив свою банду снаружи, я пошел за женщиной. Внутри, сразу за входом, обнаружилась комната, видимо, служившая конторой завода. Несколько столов, шкафы с бумагами и толстыми тетрадями и полочка с хрустальной посудой. Ваза, рюмки, графин, бокал и всякие тарелки. «Присаживайтесь». Мария прошла за один из столов, будто отгораживаясь от меня, и осталась стоять. «Слушаю». Я присел и улыбнулся ей, открыто и спокойно. «Мария Васильевна, я в курсе ваших затруднений с Еропкиными и хочу вам помочь. Завод не продается», — она процедила сквозь зубы. «Ни в чьей помощи мы не нуждаемся». «Что вы заладили? Не нужен мне ваш завод. Ни за деньги, ни даром». «А что?» Она смотрела на меня с подозрением, будто царь на бунтовщика. «Деньги? Землю? Меня?» Последние слова Мария выплюнула с отвращением. «Хрусталь. Мне нужен хрусталь по моим чертежам. В качестве аванса я готов решить вашу проблему с Еропкиными». Она недоверчиво посмотрела на меня, словно первый раз увидела. Устало опустилась на стул и неожиданно разрыдалась.